Касиюичи, человек бывалый, но все же самурай, а не шиноби, и увернуться от десятка кунаев в его-то возрасте не смог. По счастью, его блудный воспитанник оказался расторопнее и сумел отбить парочку самых опасных, заодно схлопотав пару несерьезных ранений в голени и плечо. Остальные ученики самурая чакрой не владеют, а значит, в этом бою от них пользы нет никакой. Алхимик внимательно вслушался в окружение при помощи силы, но заметил только братьев демонов, занявших позиции на крыше и оттуда попытавшихся убить старика. И чем они только думали, самого Тору двое не заметили, а на лишний бонсай просто не обратили внимания. Генины уже запрыгнули на крышу, даже Юкимару ни на шаг не отстал от своих напарников. Горе тому идиоту, кто примет его чудачество за чистую монету. Впрочем, Юкимару слишком мягок, чтобы не позволить тому идиоту научиться чему-то на своем промахе. Свистнул короткий тантамир, и один из демонов перешел в оборону, защищаясь кунаем. Взрослый мужик, защищающийся от миниатюрной девушки, владеющий сарису, пусть пока и не очень хорошо, это довольно забавная картина. Частота ударов напоминает град, а сами они способны оставить в худшем случае глубокий порез, хоть и выглядит смертоносно. Вот этим их видом демон и впечатлился, уйдя в глухую оборону. Он еще разберется, что удары Чесака не такие уж страшные, но это будет потом. А пока он слишком занят, чтобы оказать поддержку своему близнецу, на которого сейчас напал Ранмару с кунаем. Пусть мальчик и провидец, но боевая интуиция у него пока дает только 2 секунды форы. Впрочем, в реалиях сражений шиноби, это уже техника ранга С, как минимум. А ведь прошел всего месяц. Правда, боец из него еще не такой сильный, и оттого мир и по-прежнему ведет на их спаррингах. Но зато Юкимару им помогает. Мальчик сориентировался хорошо, в сам бой не лезет, достал флейту. Да, техника мистической руки, которую обязан знать каждый, уважающий себя Иринин, может быть страшным оружием. Но это верно только тогда, когда сам боец хорош. У Юкимару в отряде иная задача. Какими бы незавершенными ни были навыки Ранмару, да и Мирой, чего уж там, противостоять им один на один, под влиянием иллюзий демонической флейты, удовольствие то еще. Если братья-демоны не соберутся, то эти дети их быстро в ком скатают. Мелодия бамбуковой флейты разлилась по крышам здания, и в этот миг Мира едва не убила своего демона. Тот все же каким-то чудом сумел извернуться и сбросить иллюзию, но тут же снова попал под ее влияние. Что именно показывал ему Юкимару, осталось между ними, но Тору подозревал, что выглядело его гендзюцу относительно безобидно. Может, цветочки или котята, или и то, это же Юкимару, как-никак. Но как бы то ни было, мешали котята демону просто шикарно. Он то и дело отмахивался от чего-то невидимого, пропуская выпады Мирой, с каждым новым взмахом своего оружия, все больше и больше зверевший. Вот теперь и она понимает, что настолько короткое лезвие ей не подходит, хоть сейчас оно девочке и по росту. А вот рост ее противника напротив, почти вдвое больше, чем ее, что и стало главной причиной тому, что он еще жив. Вот он снова сбрасывает иллюзию и задним сальто разрывает дистанцию, параллельно вытаскивая из-под сумков новые снаряды. Опытный умирый противник. Еще до того, как демоническая флейта Юкимару опять взяла над ним верх, он сообразил швырять сюрикены веером, чтобы кунаичи некуда было отпрыгивать, а заодно, чтобы хоть краешком атаки задеть Юкимару. Мальчик срисовал его план быстро и юркнул за спину напарницы, вызвав у демона злобный смешок. Ну, он ведь еще не знает, для чего на самом деле нужен сарису. Мало ли, что там Тору с этим стилем вытворял днем, Чесака же еще от горшка 2 вершка, куда ей-то? Увы, соображения шиноби не оправдались, и Мира отбила все и даже попыталась исполнить сегодняшний финт своего наставника, отправив один из сюрикенов обратно. Но такому ее сенсей пока не учила, и сюрикен попал туда, куда захотел сам. Впрочем, шиноби в маске и того хватило. Поняв, что пора спасать свою шкуру, он крикнул напарнику, чтобы отступал, и сиганул с крыши. Правда, гендзюцу флейты снова спутала ему все карты, и прыгнул он во внутренний дворик додзе, в точности на голову Тору, который, словно того и ждал, с размаху влепил ему обутой в гетто пяткой точно промеж бумажных рогов, чем окончательно деактивировал. С сожалением признав в нем того, который не мастер Фуин, Тору только горестно вздохнул и, придавив демона ногой, пустив корни, продолжил наблюдение. Бонсай не сражаются, они просто красивые. Пока что его ученики показали себя превосходно, и ждало их за это угощение, а может даже и не одно. Второй демон держался лучше и сопротивлялся иллюзиям Юкимару тоже куда успешней, а оттого сейчас в обороне застрял Ранмару, а не он. Пусть мальчик был менее опытен, чем Чисака, но способность предвидеть действия оппонента позволила ему свести на нет практически все усилия противника. Тот, в свою очередь, видимо, привык полагаться на метательное оружие и теперь не знал, что ему делать, продолжая атаковать больше по инерции, хотя вполне мог отступить. Но все же он был опытен, и однажды его рогатую голову дельная мысль все же посетила. В несколько прыжков разорвав дистанцию, он швырнул пачку синбонов в Ранмару и еще одну, в Мирай, после чего со всех ног рванул к последней. Видимо, заметил краем глаза, как она справилась с аналогичной атакой его напарника и решил припечатать сверху лично. Замысел вышел хорошим, и быть Чисакой Мирай сейчас стало немного опасно. Тору едва сам не вмешался, как вдруг широко ухмыльнулся и остался стоять на своем месте. Боевая интуиция подсказала ему то, чему совершенно никак нельзя мешать. Из-за того, что его противник швырял железо сразу в двоих генинов, Ранмару достался не особенно точный бросок, и мальчик просто увернулся в прыжке. Еще до того, как синбоны долетели до Мирай, он видел, девочка справится с этой атакой, хоть и без помощи меча. Все же такой силой, как Синси и сам Ранмару, она не обладала, а синбоны в полете и днем-то заметить тяжело, не то, что сейчас. И правда, Сарису уже не был так полезен. Зато однажды ее попытка использовать Райтон для защиты при помощи Синси увенчалась техникой Мьяку, выдающую слабый разряд электричества в коротком конусе перед ней и неприятно крючащую острым спазмом любого, кто стоит достаточно близко. Далеко не самый разрушительный эффект, но зато крайне полезный для последующего добивания мечом. А еще, Мьяку давала неплохую защиту как раз от пачек метательного оружия. Синбоны намагнитило техникой, отчего их полет сбился и, утратив инерцию, они полетели вниз, собираясь в один, но очень толстый. Зато удар демона в ближайшем будущем Ранмару оценил, как успешный и приведший к смерти подруги. Само собой, ему это не понравилось. Очень не понравилось. «Бля-ать!» – завопил Шиноби, когда голубые разряды слабенького шторма силы прошили его тело насквозь, доверху заполняя ужасной болью. Не тот насквозь, от которого люди стремительно худеют, роняя внутренности, но достаточный для того, чтобы взрослый мужик сжался в позу эмбриона, не прекращая орать, как резанный. Тяжело дышащая Мира остановилась, широко распахнутыми глазами глядя на вопящего демона, что едва ее не убил, а из-за ее спины, с такой же мордочкой робко выглянул Юкимару. Это продолжалось не особенно долго. Для Ранмару сейчас опасно перебарщивать, так что на этот раз Тору все же вспорхнул на крышу и схватил того за руку, сбивая концентрацию. Мальчик был близок к потере сознания, но еще держался. Правда, стоял он уже с трудом. Алхимику пришлось подхватить ученика на руки, чтобы не упал с крыши. «Это оно, да?» – слабо прошептал Ранмару, еще слишком напуганный мнимой смертью подруги, чтобы понять, что только что ее предотвратил. «У меня получилось, Райга, у тебя все получилось, улыбнулся Райга и, посчитав свою задачу выполненной, ребенок провалился в сладкий сон, полный побед, утренних пробежек и мороженого. Ублюдки, надтреснутый голос демона показал две вещи. Во-первых, атака Ранмару застала его врасплох и сурово прошлась по его психике. А во-вторых, сдаваться он не собирается даже теперь, ублюдки. Заорал он, окончательно разгибая спину, сведенную судорогой и вырывая из-за нее свой свиток. Тору снова воспользовался секундной паузой, чтобы заглянуть в будущее, и через 5 секунд его ждало только два варианта. Голубые глаза тут же полыхнули багровым, пока разум изо всех сил вспоминал одну ненавистную рожу. Сейчас ему нужно хорошенько разъярить себя, чтобы избежать катастрофы. У ног алхимика заструились тонкие султаны черного дыма, принимая облик оскаленных пастей невиданных хищников, и начали расползаться вокруг, беря крышу внутреннего дворика Дадзи в кольцо, после чего черный туман пополз вверх, плотнее и расширяясь. Одновременно с этим, белое полотно из свитка демона принялось с огромной скоростью разворачиваться, демонстрируя присутствующим плотный узор из тысячи бакуфуда. Полотно оборачивалось вокруг крыши Дадзи, спиралью закручиваясь вверх, чем стало напоминать белесую башню из бумаги. Туман движется медленнее полотна, но, к счастью, Тору удалось начать подготовку раньше, чем противнику. Объяснить себе, почему он просто не убил Шиноби в маске, алхимик не мог. Откуда-то ситх знал, что демон может быть полезен ему живым. Взрывное полотно двигалось быстрее, но для алхимика сейчас важно предотвратить взрыв тут, у основания конструкции. Фейерверка высоко в небе он не боялся. Сейчас струи тумана заворачивались в спирали, словно отбрасываемые бумагой тени, копируя каждый виток. Нужно только дождаться активации техники демона, прежде чем ее нейтрализовывать, иначе взрывающаяся верхушка бумажной башни просто рухнет на крышу, Манатаататеру. Крикнул демон, и сверху раздались первые взрывы, по цепочке приближающиеся к сражавшимся. Едва тот начал провозглашать название техники, как Тору отдал приказ туману расширяться в стороны, поглощая еще не успевшие взорваться печати. Что хорошо в шиноби, так это страсть к перформансу. Когда они вот так выкрикивают название своих техник, достаточно умелый ситх может отлично рассчитать тайминги для контратак, не прибегая к предвидению, и тем самым скомпенсировать все слабости собственных дисциплин. Очень удобно. Цепочка взрывов началась с верхушки башни, видимо, для того, чтобы сам демон имел возможность сбежать, чем и попытался воспользоваться. Жаль, Мирайон заметить не успел и попался на самую простую подножку, мешком ссыпавшись во внутренний двор, прямо на голову своему близнецу. Видимо, еще от шторма не до конца отошел. Взрывная техника тысячки Бакуфуда была успешно остановлена, и теперь над их головами истончались последние струйки черного тумана, вперемешку с дымом от взорвавшихся печатей. В последний раз прислушавшись к обстановке, Тору приметил кого-то, в одиночестве стоявшего на одной из крыш, в паре кварталов от них. Обег отцу распешил сюда, но не успел и стал свидетелем того, как сильнейшую технику его подчиненного полностью нейтрализовало нечто. Со стороны это выглядело так, словно белую башню изнутри разъела еще одна, черная, после чего сама растаяла, словно ее тут и не было никогда, а все это великолепие венчало кольцо взрывов высоко в небе. Оценив свои шансы, лидер семьи клинков только бросил еще один хмурый взгляд на далекую фигурку ядовито-рыжего парня с ребенком на руках и исчез в неизвестном направлении. Тору не стал его преследовать и просто спрыгнул вниз, к остальным. Может увидеться еще, но вряд ли этот Кацура будет опасен. Команда еще немного задержалась в городе, ожидая завершения работы мастера, на радостях пообещавшего создать шедевр, что создается лишь один раз в жизни. Собственно, у Тору не было особых причин торопиться в это, и он принял решение пока остановиться в городе. Ученики показали себя в бою превосходно, хоть иной работы им не досталось, но это ничего. Пока они будут смотреть, как мухлюет сенси, чтобы однажды иметь возможность мухлевать не хуже. Уже то, что мир стал для них похож на доску для игры в го, а события в нем стали восприниматься генинами, как нечто взаимосвязанное, это большой шаг вперед. Поэтому, всю последующую неделю их тренировки несколько поменялись, и теперь они просиживали штаны за картами, костями и прочими, менее азартными играми, чтобы научиться адаптироваться и ловить момент, или создавать прецеденты, если момент все никак не выдается. Умения, куда более ценные, чем техники шиноби и дисциплины силы. Только разок ситх оставил генинов без присмотра, когда в первый день смотался порталом в это, чтобы заселить пару камер в глубоких казематах. К его неудовольствию, братья-демоны оказались никакими не братьями. А он-то думал, в общем, шутки ради, Тору алхимии подправил внешность обоим, усреднив черты каждого и создав из двух непохожих лиц, два одинаковых, с чего и забавлялся потом, во время допроса. На демонов обнова оказала неизгладимое впечатление и, как минимум тот, который Йоши, стыривший у ситха меч, и, к счастью, уже вернувший обратно, окончательно поддался унынию и стал от чего-то слюняв и неразговорчив. Зато видевший его Року, напротив, возжелал для себя других условий и выдал все, что знал. Собственно, информация о семье клинков оказалась не такой уж интересной. Единственное, чем эти придурки могли гордиться, так это тем, что 3 года ускользали от внимания желтых глаз одного ученого. Но и то, лишь потому, что ничего крупного сделать просто не успели, отчего и не были тому интересны. Зато предчувствие Тору оправдалось на все 100, когда речь зашла о количестве увиденных им кибакуфуда. Такое количество, способное похоронить взрывом половину немаленького города, купить за деньги очень сложно. Во-первых, денег требуется невероятно много, а во-вторых, настолько массивная закупка взрывчатки не останется незамеченной, даже если произведена на черном рынке. Безымянный мир-эксперимент тщательно следит за опасными грузами. Вот только если ее рисовать самому, то все проблемы решаются сами собой. Слюнявый демон Иоши как раз оказался таким мастером, способным обеспечивать свой отряд ценной взрывчаткой, расходуя только бумагу с чернилами и время с чакрой. Ну, то есть он им был, пока не ушел в себя и не перестал реагировать на внешние раздражители. Обиделся. К счастью, более разговорчивый демон, Року, выдал кое-что интересное. Шиноби семьи, как Тору и предполагал, оказались чуть более, чем просто кучкой головорезов с принципами, помня о том, что они вообще-то шиноби, порой брались за заказы, поступавшие от мутных типов через вторые-третьи руки. Экзаменированный месяц назад в деревне, они приложили свои демонические лапки, хоть сами не знали всех подробностей. К сожалению, даже имени заказчика у них выяснить не удалось. Только то, что это мужчина, совсем небольшого роста и со скверной привычкой постоянно перебивать во время разговора. Орочимару посчитал, что описание заказчика довольно колоритное и есть смысл в том, чтобы попробовать собрать о нем информацию, раз уж он посещал страну рисовых полей и Аами, в частности. На миссию змей собрался подрядить кого-то другого, а Тору с командой попросил быстрее возвращаться, как только Косиюичи закончит свою работу. Скоро, мол, начнется самое интересное, не пропустите. Ситх пожал плечами, он и так планировал возвращаться, когда у Мирей будет новый меч. Из того, что требовалось изучить его команде, остался только фокус передачи мыслей для Ранмару, что позволит ему отлично координировать их действия и сочетать это с сенсорикой глаз и предвидением, после чего им можно будет приступать к следующей части тренировок. Первый опыт обращения с темной стороной и штормом силы вышел взрывным и спонтанным, чего Тору и так от него когда-нибудь ждал. Пройдет еще некоторое время, прежде чем мальчик сможет направлять такую силу по желанию, но теперь он хотя бы знает, что представляет из себя шторм, и какая будет цена за неосторожность. Оставшаяся неделя пролетела незаметно. По ее прошествию, Мира счастливо отплясывала, обнимаясь с необычным клинком, напоминавшим формой катану, но со скругленным лезвием, как у сабель, да еще и с приметной закорючкой на конце. Меч был назван Мурамасе и с почестями презентован мелкой кунаичи, отчего стал ее единственным предметом для обсуждений на всю последующую неделю. Из необычного, Мурамаса умел использовать чакру Райтона пользователя, чтобы на короткое время намагничивать любое оружие, столкнувшееся с ним, отчего любой последующий удар заставлял клинок противника снова бессильно тыкаться в крючковатое лезвие, не обращая внимания на пожелания своего владельца. Короче говоря, Мурамаса подходил для защиты даже в руках того, кто ничего не знал о третьей форме боя, но владел Райтоном и Хиин, а в руках практикующего Сарису мог стать непреодолимой преградой в противостоянии мечников. Ранмару так и не удалось повторить свой успех со штормом, но мальчик не очень расстраивался по этому поводу. Раз Сенси предупреждал, что на это уйдет время, значит торопиться некуда. Юкимару, это можно пропустить, наверное. Но если кратко, то последний ученик Тору и так прекрасно справлялся со своими задачами, поддерживая отряд иллюзиями и лечением, а также изредка покидывая техники Суйтона, для которых всегда выбирал наиболее благоприятный момент, а потому просто оттачивал то, что уже умел, оставаясь ценнейшим членом команды и без новых, разрушительных техник, о чем сам ничуть не переживал. Затишье перед бурей. Примерно так можно было описать состояние Учиха Итачи в последние годы. Пусть внешне он оставался холоден и собран, внутри молодого Хокаге терзали тысячи сомнений. Орочимару продолжал охотно делиться новостями о своем расследовании с Коноха, и с каждым разом эти новости приобретали все более и более мрачный вид. Как глава скрытой деревни, Учиха не мог не знать, что со всех сторон обложен врагами. Стоит только выйти за ворота и посмотреть в любую из сторон, как взгляд непременно укажет на одного из них. Да, северная граница сейчас была самой спокойной, ведь там находятся страны рисовых полей и горячих источников, находящиеся под защитой это. Но еще дальше на север лежали уже другие страны, с совсем другими шиноби. Это состояние, нормальное для их мира. И вот оказалось, что врагов намного больше, чем Итачи сперва полагал. К уже известным ему Акацки прибавился еще какой-то жуткий культ, собиравший людей, будто рис, на протяжении вот уже почти 12 лет. И как знать, быть может, их активность началась еще раньше и только сейчас эту ниточку наконец нащупали. Всякое случалось. А Белот, чем или кем бы она ни являлась, тоже не прибавляла душевного спокойствия, хоть и слышно о ней не было уже несколько лет, загадочно появилась, перепугав всех вовлеченных и также загадочно исчезла, затаилась. Однако решать эти проблемы как-то нужно, и, кажется, ему наконец представился шанс разобраться хоть с одной. Предложение Казекаге провести следующий Чоунин-Шикен совместно с Канахой могло стать идеальной ловушкой для Акацки, даже несмотря на риск. Казекаге, Джин Чоурики, принимая у себя один из этапов экзамена, неизбежно притянет внимание со стороны. Понимает ли это сам Гаара, Итачи наверняка знать не мог, но скорее всего понимает. Кроме того, друг Саске, Узумаки Наруто, сейчас генин и тоже Джин Чоурики. Двое носителей демонов, собранных в одном месте, могут стать очень лакомым кусочком для наемников и заставить тех показаться. Собственно, Учиха все больше склонялся к тому, чтобы дать согласие на эту авантюру. Сейчас Коноха сильна и вполне может выделить генином в сопровождении сильных джонинов, да и присутствие самого Хокаге не вызовет вопросов. Ну и Орочимару тоже предлагал дать согласие, со своей стороны обещая боевую поддержку и помощь в защите Джин Чоурики. В другое время, в другой вселенной, Итачи ни за что не стал бы так рисковать, все же союзы шиноби всегда легко рушились, но Белый Змей уже успел продемонстрировать всему миру, что не заинтересован в собственном биджоу. А поотрывать такому противнику хвосты, в Атагакуре и так найдется, кому. Как минимум тот факт, что у этой малой деревни сейчас один из сильнейших списков элитных шиноби в мире, заставлял задуматься, долго ли они будут оставаться малой деревней. Шестеро человек, с подтвержденным срангом. И эти шестеро, только те, о ком миру сейчас известно. Столько же, сколько и у Листа. Подтянув к себе пачку бумаг, Итачи первым делом вытащил из нее стопку приглашений. Кусагакури больше не существует, но Лист все еще сохраняет более-менее союзные отношения и с другими соседями, кроме Звука. Стоит пригласить их тоже. Нисколько не сомневался в твоих словах, но все равно, не могу поверить, бурчал Рачимару, с трудом сдерживая зевок. Последние 4 дня он решил держаться на стимуляторах, намертво приклеившись к своим исследованиям, по его же словам, способным наконец стабилизировать проклятую печать. И не мудрено, что время сна у него безжалостно съели заботы главы Кокуризата. Теперь уже не получалось скинуть все на подчиненных. Мы узнали о грядущем Чоунин-Шикен задолго до того, как Гаара стал Казекаге. Он все же не сдержался и смачно зевнул, устало прислонившись к краю стола и потер лицо. Способности Ранмару и правда впечатляют. Мальчик молодец, это верно. Алхимик, в отличие от него, прекрасно выспавшийся и бодрый, гордо подбоченился, словно это он сам предсказал будущее. Так что думаешь, Арачи, отправим команду? Надо бы, пробормотал тот, уныло покосившись на блюдце с энергетическими пилюлями. Казекаге обязан присутствовать на втором этапе, раз уж собрался проводить его у себя, а если там будет еще и Узумаки Наруто, Акацки обязательно клюнут и попытаются их захватить. Ну, скорее всего, он как-то неуверенно повел ладонью, обозначив это свое «скорее всего», после чего медленно протянул ее к пилюлям. Тору с безмятежным видом отодвинул блюдце от него, что ученый сопроводил умоляюще укоризненным взглядом, но не стал комментировать. Силы медленно покидали Саннина, и все, на что его хватило, это жадно облизнуться, не сводя хищного взгляда с горки стимуляторов и пару раз мечтательно причмокнуть. Тору скоро уйдет, а там у него лежит еще 10 часов сублимированной бодрости. Осталось только немного потерпеть, и можно будет продолжить исследование. Только думаю, послать 2 команды, а вторая, поднял брови Ситх, старательно не замечая того, как ученый бочком-бочком начал смещаться вслед за пилюлями. Команда Таюи, снова зевнул змей, ненадолго притормозив, она считает, что они не готовы, но на мой взгляд, команда у нее неплохая. По крайней мере, ее племянник свое дело знает. Племянник Таюи, Тору возвел взгляд к потолку и хихикнул, представив себе этого человека, а заодно припомнив все то, что подслушал Ранмару на своем первом уроке. Сурово. Минмакун совсем на нее не похож, заметил Рачимару, просто полная противоположность, но я думаю, что в будущем станет не слабее ее. Кстати, как поживают твои? Осталось последнее испытание на прочность. В голубых глазах Ситха мелькнул зловещий отблеск. Я предпочитаю быть мягким с учениками, но на экзамене им неизбежно попадутся шиноби, воспитанные в старой традиции. Детям придется испытать настоящий ужас, и это только вопрос времени. Лучше попугаю их сам немного, чем позволю пострадать потом, и чем пугать собрался. Змей кое-как сосредоточил взгляд на алхимике. Трехдневным выживанием в лесу, ухмыльнулся тот и, вытащив из стоящей на столе пачки бумаги чистый лист, принялся что-то рисовать, наедине вот с этим, ты. Саннин нахмурил брови, разглядывая рисунок, после чего поднял уже серьезный и слегка встревоженный взгляд на Ситха, немного попугать, да, ага, оскалился тот, как ни в чем не бывало, у них все шансы победить, да и я за ними присмотрю, это ведь всего лишь тренировка, не хотелось бы мне у тебя учиться, Тору, покачал головой тот, только без обид, у них есть все, что нужно, беззаботно отмахнулся алхимик, я это знаю, Арачи, ну ладно, он бодро хлопнул в ладоши, поднимаясь со стула, пора бы мне их уже обрадовать, не скучай, соскучишься тут. Саннин озадаченно поскреб затылок и снова зевнув, повернулся к своему сокровищу. На том месте, где стояло блюдо со стимулирующими пилюлями, сейчас лежал только клочок бумаги с какими-то каракулями. Здоровый сон, залог успеха, прочитал змей и раздраженно зашипел. Нет, Тору прав, конечно, но он же был уже так близко. Ему бы только пару часов еще. Примечание к части. Маска, которая используется в японском театре «Но», представляющая собой страшный оскал ревнивой женщины, демона или змеи, при прямом ее положении. Однако если маску немного наклонить, то из-за скошенных бровей создается видимость безутешно рыдающего лица. Источник Вики. От себя добавлю, что они не всегда бумажные, но в нашем случае это именно так. Пульс, перевод Google, транскрипция вольная. Построение башни демона, перевод Google, транскрипция вольная. Глава 45. Твоя слабость. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Мара, вид Човхевац. Внимание! В этой главе присутствует откровенная отсебятина, дабы заполнить пробелы в лоре фандома рыбного рулета. Она не играет в сюжете никакой роли, но мне так хочется. Вас предупредили. Как всегда, приятного прочтения всем, кто способен читать мою писанину. Не забывайте об участии в публичной бете, это важно. Всем тем, кто принимает в ней участие, мое большое спасибо и приветствует. В последний раз окинув внимательным взглядом стоявших напротив генинов, Тору удовлетворенно кивнул и велел им расходиться по комнатам и готовиться к походу. Трое суток в лесу, это не так уж и просто, если есть дополнительные условия, вроде того, что сам сенсей останется простым наблюдателем и не станет вмешиваться в ход испытания. Глядя на него сейчас, Мирей только пару раз судорожно сглотнула. Сенсей не думал дурачиться. Нет, он не напускал на себя торжественно мрачный вид, дабы они прониклись его словами. Но когда он вел себя нормально, уже этим напрягал окружающих. Проводив расходившихся учеников взглядом, он тщательно следил за их поведением. Пробрало всех до единого, что было неплохо. Тору не сомневался в том, что победить они смогут, и сейчас подумывал над тем, не слишком ли простым будет для них враг, которого он заготовил. Ситуация, уж больно похожая на ту, в которой оказалась однажды старая команда Мирей, но на этот раз они во всеоружии, действуют слаженно и прекрасно знают слабости друг друга. А еще у них есть Ранмару, вполне способный перевернуть ситуацию, если та станет слишком опасной. Пожалуй, стоит подумать о том, чтобы добавить масла в огонь, но как, дать им еще одного противника, в этом нет никакого смысла, тогда испытание станет непроходимым. Если два таких нападут на команду одновременно, или сложность задачи вовсе не поменяется, если они адаптируются к первому и поймут, что нужно делать до появления второго, тут что-то похитрее нужно. С этими мыслями Тору направился прочь с полигона, устремив задумчивый взгляд на потолок, отчего едва не столкнулся с Таюей, как раз проходившей мимо. На лице у миниатюрной кунаичи тоже была написана глубокая задумчивость. Словно оба думали об одном и том же. «Ой, извини, я что-то задумался». Начал алхимик, рассеянно глядя на нее. «Тору, я как раз тебя искала». Одновременно с ним заговорила девушка, после чего оба замолчали. Тишину нарушил тихий смешок апельсинового дьявола. «Давай, ты первая, Он смежил глаза в приветливой гримасе, наблюдая ее реакцию. Таюя, впервые на его памяти, выглядела смущенной. «Ну, у меня вопрос». Взгляд девушки наконец сконцентрировался, и от легкого румянца не осталось ни следа. «Твоя команда ведь научилась действовать слаженно, так?» Алхимик некоторое время задумчиво разглядывал собеседницу, словно пытаясь самостоятельно узнать, что крылось за ее вопросом. От Тэюи эта и правда прозвучала довольно неожиданно. Наконец, видимо что-то поняв, он растянул веселый оскал, а в голубых глазах мелькнуло что-то озорное и немного коварное. Заметив, как преобразился ее собеседник, девушка сперва подумала, что сейчас ее будут посылать далеко и надолго, и уже собралась было напомнить, что месяц назад поделилась с ним сокровенным, когда у него возникла схожая проблема, но Тору ее опередил. «Будешь чай?» – внезапно спросил алхимик, чем сбил ее с толку. «За чаем как раз и потолкуем о том, чем я могу тебе помочь». Девушка только кивнула, пряча улыбку, и потому не могла видеть, как на лице Сидха появилось ликующее выражение. Ответ найден, да еще и так легко. Всю последнюю неделю на юге страны рисовых полей не прекращались сильные ливни, окончившиеся только теперь. Для поздней весны сейчас было довольно прохладно, и 8 пар ног дружно чавкали размокшей землей, пока их обладатели двигались сквозь густой туман, навстречу черневшим вдалеке силуэтам деревьев. До границы леса, в котором пройдет испытание Тору Синсия, осталось всего ничего. Честно сказать, Мирай нервничала. Синси не предупреждал их, что вместе с ними проходить это испытание станет еще одна команда, и сейчас девочка была не вполне уверена в успехе. Просто потому, что двое из троих учеников Тэю и Синсия не вызывали у Чисака ни малейшего доверия. Их лидера, Шиин Минму, Мирай не знала. Тот не учился в академии со всеми, проходя обучение в клане, и сейчас она могла полагаться только на первое впечатление. Первое впечатление парень создал о себе неплохое, стоит отметить. Приветлив, спокойный, не обладает той заносчивостью, что присуща шиноби из кланов. Пожалуй, Минма даже внушал некоторое доверие, но, увы, двоих его напарников Чисака знала даже слишком хорошо, и это все портило. В академии оба были изгоями, не как Юкимару. Того все избегали, считая чудаком, но между ним и остальными студентами не возникало конфликтов. Может, у него и не было там друзей, но и недоброжелателей тоже. Эти же, первое, кого отметила Мирай, была Ай. Молчаливая девочка с черными, как смоль, волосами, глазами им в тон, одетая во все черное и с черной же тряпичной маской, закрывающей всю нижнюю часть лица и нос. Холодный взгляд Ай всегда казался ей презрительным, а ее нежелание общаться со сверстниками принималось за высокомерие. Чисака представляла собой полный ее антипод, как внешне, так и внутренне. Белоснежные волосы, яркие глаза и взрывной, непоседливый характер. И то, что по отметкам в академии у них с Ай сложился паритет, не могло не раздражать беспокойную и агрессивную Мирай, которой казалось это несправедливым. Пусть они не были лучшими ученицами, но уверенно держались в первой двадцатке среди сверстников, и Чисака считала Ай своей соперницей. Та же предпочитала не обращать на Мирай никакого внимания, чем только больше бесила. Вторым членом команды Минмы, не считая его самого, был Юу. Ходячая головная боль для всех, кто хочет сосредоточиться на учебе и посидеть для этого в тишине. Парадокс, но у довольно разговорчивого и прилипчивого Юу также не имелось друзей, отчего тот постоянно был сам по себе. Но причины для этого совсем другие. Если Ай – ледяная стерва, то Юу – нытик и плакса, который вообще непонятно как умудрился закончить академию. Насколько помнила Мирай, он был довольно силен, но совершенно ненадежен. Кроме того, его постоянное нытье о том, что все его избегают и что однажды он обязательно покончит с собой, чтобы всех проучить, бесило не только ее, но и вообще всех ребят в их классе. Вопреки хорошим способностям, Юу сделал парией собственный характер нытика. Кажется, даже Юкимару в академии старался с ним лишний раз не пересекаться, чтобы не заразиться его вечным унынием. Раздумывая обо всем этом, Чисака с каждой минутой все больше мрачнела. Никто из генинов не знал, что именно заготовил для них Тору Синси, но нешуточную опасность лучше встречать втроем, а не в компании придурка, опускающего руки по любому поводу. Да и Ай всегда была себе на уме. Как на таких вообще можно положиться? Пока девочка рисовала себе картины, одна мрачнее другой, очертания деревьев стали отчетливее и процессия остановилась. «Всем построиться», — скомандовала Тэюя, вместе с Тору встав напротив генинов. «Ну вот мы и пришли, ММ», — эхом раздался голос алхимика. Осмотрев ровный строй из шестерых человек, он прокашлялся и принялся объяснять задачу. «Ваше испытание начнется тут. Задача — выжить в лесу в течение 3 дней. Само собой, без достойного противника, такое испытание становится легкой прогулкой, поэтому достойный противник у вас будет, более, чем достойный», — добавил он, зловеще оскалившись, отчего Гининов пробрал холодок, «но если вы очень уверены в своих силах, то испытание можно закончить раньше. Одолейте вашего врага, и я засчитаю это как победу, но помните, победа над такими, как он, дается нелегко». «Да, Минма, то Русинси, вы не сказали, кто станет нашим противником», — спокойно проговорил капитан второй команды, «значит ли это, что мы сами должны собрать о нем информацию?» «Молодец, все верно подметил ММ», — Ситх тепло улыбнулся ему, «если хотите закончить раньше, то вам необходимо самим выяснить, в чем заключается его слабость и правильно этим распорядиться, иначе даже Таюя не сможет одержать над ним победу». Девушка скептически покосилась на Ситха. Ринкинов она уже видела, но все еще не до конца верила в то, что с одним из них она не справится в одиночку. Хотя сила того же Сензанка впечатляет, ящер спарринговал с ней на равных, хоть и проиграл в итоге. Все же она уже заслужила свой сранг. Но, вижу в ваших глазах скептицизм, ММ, алхимик снова растянул оскал, весело сверкая глазами, в таком случае, почему бы нам на него сперва не взглянуть? Он сложил руки рупором и, что есть мочи, крикнул, «Топотун, покажись!» «Гррррррр!» — ответил ему лес, будто только этого и ждал. От мощного рева вздрогнула даже земля, а с окрестных деревьев, громко крича, вспорхнули тучи отдыхавших там птиц. Глаза Таюи остекленели, когда она поняла, оно все это время находилось так близко и ничем себя не выдало. Юо икнул и затрясся. Даже Айс и Юкимару побледнели, сделав шаг назад, когда из-за деревьев показался обладатель этого страшного голоса. Существо не было настолько огромным, как те черви, которых Ринжир во множестве создал на миссии в стране медведя, но один его вид внушал первобытный ужас. Массивное, почти шарообразное тело, держалось на двух толстых, носорожьих лапах, гулко топающих при каждом шаге. Передние конечности монстра следовало бы называть верхними, похожие на человеческие руки, но длиной до земли, эти массивные лапищи обладали силой, способной легко выдернуть из земли крупное дерево, что росло и укоренялось десятилетиями. А венчавшие каждый палец, громадные когти-серпы, были едва ли короче самурайской катаны и почти наверняка, такие же прочные. Тусклая костяная броня надежно защищала все тело топотуна, оставляя открытыми только немногие участки, а на спине ее еще украшал чистокол костяных шипов, не дающих подобраться к твари сзади. Морда монстров чем-то напоминала смесь морд жабы и акулы, а по бокам ее защищали здоровенные бивни, растущие прямо из плеч. Отсечь голову такому существу не смог бы и лучший мечник, что делало попытки его убийства крайне неэффективными. «А теперь, марш в лес!» — заорал алхимик, с трудом перекричав рычание чудища и грохочущий топот его шагов. Гининам дважды повторять не пришлось. На открытой местности у них не было шансов против этого ужаса, и все шестеро мгновенно шмыгнули в тень туманного леса, углубляясь в него со всей возможной скоростью. Зверь немного замешкался, после чего с глухим ворчанием отправился за ними следом, по пути своротив пару толстенных сосен, те мешали ему пройти. Спустя 10 минут шумы стихли, и Таюя медленно перевела ошеломленный взгляд на ухмылявшегося Ситха. «Ты, что ты, волнуешься за них?» — спокойно спросил тот, без обычной издевки. «Я понимаю тебя, Топотун способен выпотрошить даже тебя, Райгу и Сензанка, напади вы на него в лоб, все втроем. Но, как и у любой техники шиноби, у него есть ряд уязвимостей, разгадав которые, даже зеленый генин сможет одержать победу. Этот урок нацелен именно на такие случаи. Тору, но ведь они всего полтора месяца, как закончили академию». Слабый голос Кунайчи не оставлял сомнений, при всей своей суровости, об учениках Таюя все же переживает. «Неважно», — ободряюще улыбнулся Ситх, «помнишь заварушку с моим отцом, ММ, Чоунин Шикен в Канахе?» 3 года назад девушка скептически изогнула бровь, немного успокоившись. «Что с ним?» «Акуирью был слабее меня», — ответил тот, «на самом деле, намного, но в одиночку я бы с ним не справился». «В каком смысле?» У Кунайчи отвисла челюсть. «В самом простом», — хмыкнул алхимик, «просто неудобный противник, даже близко не дошедший до моей силы, но притом владеющий техниками, способными свести на нет почти все мои усилия. Такое случается, и ничего с этим не поделаешь. Верь в своих учеников. Они вполне способны выжить и вернуться с победой. Кроме того, мы с тобой останемся неподалеку, чтобы в случае чего прикрыть их, ММ, Все же это, всего лишь испытание и ничего страшного в провале нет, если все останутся живы. Тору, зашипела Шин, пытаясь угрожающе нависнуть над заведомо более высоким ситхом, если с ними что-то случится, то я тебе, шоколадку будешь. ММ, с безмятежной физиономией, которую так хотелось ударить, вдруг спросил Тору, я взял с собой немного, вот, возьми, поможет успокоить нервы. Они бежали, как сумасшедшие, вот уже почти 2 часа, не оглядываясь и не останавливаясь, чтобы перевести дух. К счастью, бег, первое, чему их научили в подземельях Академии Атагакури, и пока никто из 6 не успел выдохнуться. Помня о самом первом уроке Тору Сенсея, Мирей шла замыкающей, до предела напрягая слух, ее единственный помощник в нынешней ситуации. В первое время, топот и рев монстра удалялись от них с большой скоростью, похоже, они все-таки быстрее его, что не могло не радовать. И вот, уже около получаса, сзади не доносилось ни звука, оторвались. «Стойте!» – негромко крикнула она, спрыгнув на землю. Ранмару с Юкимару немедленно последовали за ней, ее лидерство было установлено сенсеем и никем никогда не оспаривалось. А Эль с Юу пролетели немного дальше, но Минма, последовавший за ученицей ситха, вынудил их повернуть и с недовольными взглядами присоединиться к остальным. Сейчас им предстояло самое главное – определить, кто на что способен и распределить роли в отряде. Нам стоит немного узнать друг о друге, если мы хотим выстоять и победить эту тварь. Жесткий взгляд янтарно-желтых глаз девушки был слегка наигран, она и сама до дрожи боялась топотуна, но командир обязан вести за собой и не показывать слабости. Как и говорил Тору Синси, подходящий случай, чтобы пореветь в подушку еще представится, но сперва, дело. «Меня зовут Минма», – тихо отозвался капитан команды Таюи, мгновенно разгадав ее замысел и признав верным. «Я использую некоторые из поддерживающих техник клана Шиин с помощью этого». В руках парня появилась глиняная флейта Карина, которую тот и продемонстрировал всем желающим. «В своей команде выполняю роли капитана и поддержки». Часа камерой, Кунайчи благодарно кивнула ему. «Боец ближнего боя, использую киндзюцу и райтон». Ладонь девушки огладила рукоять Мурамасы, торчащую из-за плеча, отчего ей стало немного спокойней. «Капитан команды и наш основной боевик, Ранмару», едва закончила она, как заговорил младший из генинов, «я, сенсор и немного тактик, могу сражаться на передовой или оказывать поддержку в тылу, специализируюсь на ниндзюцу для атак и дезориентации противников». Юкимару, губы мальчика расплылись в теплой, добродушной улыбке, «я люблю цветы». Юкимару-кун, Чисака закатила глаза, опять он за свое. «Ой, то есть я, Иринин, могу использовать гендзюцу демонической флейтой Суитон», быстро спохватился тот, неловко почесав в затылке. Минма с любопытством уставился на его фуе, висящую на поясе, а стоявший рядом с ним Юу только раздраженно фыркнул. «Идиот», и сложил руки на груди. «Мы знаем, что ты идиот, Юу», Мирей нехорошо сузила глаза, «но нам бы не помешало немного информации о том, на что еще ты способен». «Эй, я вообще-то говорил о нем», – запротестовал парень, указывая на Юкимару, «почему это сразу я, идиот?» «Юу-кун, расскажи всем о своей роли в отряде и техниках, пожалуйста», – едва не взмолился Минма, отчего Чисака вдруг стало его жалко. «Ну я могу использовать ниндзюцу элементов датон и катон», – парень гордо задрал нос, «сражаюсь обычно на короткой дистанции, а еще я художник». «Твои рисунки, отстой», – тихо прошептала Ай, но ее все услышали, а Юу еще и задохнулся от возмущения, обличительно ткнув в ее сторону пальцем, но так и не нашел, что ответить. Кунайчи спокойно продолжила, не обращая на него ни малейшего внимания: «Ай, боец поддержки и разведчик». На этом слова у девочки закончились, и она с равнодушным видом уставилась на Мирей, словно приглашая ту к действию. Получив все, что ей требовалось, Чисака немного растерялась. Ей как-то не пришло в голову, что нужная информация будет получена так легко. Даже Юу не стал тратить время на нытье, почти сразу рассказав все по делу. Хотя за Юкимару он еще у нее получит. Если я все правильно понял, то основными бойцами становятся Мирай-чан, Юу-кун и Ранмару-кун. Слово взял Минма, а Ай-чан постарается взять дополнительный угол для атаки, а мы с Юкимару-куном окажем вам поддержку с расстояния. Еще не помешало бы выяснить, на что способен Топотун-сан, безмятежный голос Юкимару прозвучал для остальных, как гром среди ясного неба. В его умении Ранмару, ни Мирей не сомневались, но мальчик не часто спускался с облаков на грешную землю, чтобы поведать об этом окружающим, так что застиг врасплох абсолютно каждого, кроме Минмы. Тот только серьезно кивнул, соглашаясь с каждым словом и глубоко задумался. «Я думаю, что он довольно медлителен», — нарушила тишину Чисака. «Когда мы убегали, он упорно шел следом, но дистанция увеличилась довольно быстро и сейчас его даже не слышно, хотя мне не кажется, что он про нас забыл. Что он вообще такое?» С паникой в голосе спросил Юу. «Я никогда не слышал о таких тварях. Мы все умрем». «Юу-кун, ну как ты можешь так говорить?» Добродушно улыбнулся его капитан, хоть от мира и не укрылось, что он тоже немного не уверен в победе над этой тушей. «Мы ведь еще ничего не выяснили. Я всегда это знал», — со слезами на глазах запричитал тот. «Знал, что умру в одиночестве, в темной чаще, разорванный монстром». «Заткнись, придурок!» — прикрикнула на него Чисака. «Только твоего нытья нам не хватало». Пока она бронилась, Ранмару перевел удивленный взгляд на Юкимару, как ни в чем не бывало, улыбавшегося своей обычной, мягкой улыбкой. Он всегда такой был, пожал плечами и Ренин, и Минма с Ранмару и Ай только тяжело вздохнули, а Горе художник бросил на Юкимару испепеляющий взгляд и надулся. «Думаю, нам надо попробовать сразиться с ним, чтобы понять, на что он способен», — решила Мирай, всласть набронившись. «Но сперва стоит найти для этого подходящее место и подготовиться. Может, ловушки?» Она задумалась, растерянным взглядом обведя остальных. «Хороший план», — кивнул Минма. «Ранмару-кун, ты успел что-нибудь понять об этой твари? У него совсем нет чакры». Тот вернул капитану второй команды такой же озадаченный взгляд. «Он похож на обычное животное, только очень сильное. Но я не думаю, что все так просто». Мальчик перевел встревоженный взгляд в ту сторону, откуда они бежали. Звуков преследования оттуда пока не доносилось, но от чего-то Ранмару был уверен, монстр способен использовать силу, пусть и не так, как они с сенсеем. А еще, что он знает, где сейчас находится их отряд. И, кажется, мальчик догадывался, откуда. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы разведать местность и не заблудиться в тумане. Хоть к полудню тот был уже не настолько плотным, все же здорово мешал и не собирался никуда пропадать в ближайшее время. А и то и дело взбиралась на высокие деревья, чтобы с высоты оглядеться и узнать что-нибудь о перемещениях их противника. Ранмару время от времени пытался тайком заглянуть в будущее, но словно бы туман добрался и до него, так ничего не узнал. Тревога съедала изнутри всех, кроме Юкимару, по которому сложно вообще было сказать, воспринимает ли он это испытание всерьез. Для Юу занятия пока не нашлось, и он бездельничал, выводя какие-то каракули в альбоме для рисования, который таскал с собой. Мирай считала, что лучше уж так, чем если бы тот открывал свой рот и портил всем настроение своим пессимизмом. Подходящего места для засады так и не нашлось, но зато Ай отыскала неподалеку глубокий ручей, бежавший так быстро, что проще было перепрыгнуть, чем переплыть. А солнце тем временем начало заходить за горизонт, забирая с собой и то немногое тепло, что пропускал сквозь себя туман, к вечеру истончившийся достаточно для того, чтобы можно было не обращать на него внимания. Правда, слова Юкимару не обрадовали, завтра он вернется таким же, каким был с утра. Ранмару с Минмой подтвердили вердикт Иринина, отчего Юу все же не выдержал и запричитал, захлопнув альбом. Дошло до того, что Ай молча дала ему подзатыльник. Тот огрызнулся, что непременно убьет себя раньше, чем монстр доберется до него. Остальные только обреченно переглянулись, Юу не исправить ничем. На этом инцидент был исчерпан, и генины принялись обустраивать лагерь. Мирай долго извинялась перед Муромасой за то, что сегодня ему пришлось валить деревья, но, увы, без хорошей баррикады спать не хотел никто. Пусть ни у кого не возникало сомнений, монстр проломит ее в пару пинков, но лучше так, чем позволить ему подойти к лагерю вплотную и только потом поднять шум. Минма посоветовал караулить по двое, и в самые опасные смены были отряжены Ранмару с Ай, как наиболее приспособленные для разведки. Пусть на тренировках им порой приходилось уматываться куда сильнее, чем сегодня, обилие переживания и неизвестность, таящиеся впереди, истощили силы детей, и теперь им требовался отдых. Однако у судьбы нашлись иные планы, оказавшиеся приоритетнее планов шестерых юных шиноби. Громкий рык Топотуна раздался примерно в полукилометре от них, оповестив о том, что ночлег придется отложить. Пусть и завалив подходы к лагерю деревьями, генины не сомневались, оборона от такой твари тут невозможна, и были вынуждены быстро собирать вещи. Мирай видела, как Ая чем-то тихо шепчет Минме, пока остальные, словно муравьи, носятся туда-сюда, проверяя, не забыли ли чего. Чесака очень надеялась, что у заносчивой стервы нашелся план получше, чем просто бросить их команду тут и спасаться самим. Йоу на ее месте, наверное, так бы и поступил. Наконец, лагерь был свернут и капитан второй команды собрал всех вокруг себя. Ай-чан нашла, откуда берется этот ручей, сообщил Шин, в километре от нас есть высокая скала, переходящая с той стороны в широкое плато. Ручей спадает из небольшой пещерки, прямо в ее склоне. Думаю, мы вполне можем до нее добраться и разбить лагерь. Думаешь, эта штука нас там не найдет? Мрачно спросил Йоу. Брось, Минмакун. Если уж оно нас тут выследило, то непременно и там отыщет. Мы обречены умереть в этом жутком лесу. Заткнись, веско придавила авторитетом Ай, скосив на того равнодушный взгляд. А что я такого сказал? Возмутился тот, только правду. Вы же все слышали, что сказал Торусинси в самом начале. Топотуна даже Таюэсинсию не одолеть в одиночку. Нас шестеро, нахмурился Ранмару, и Торусинси никогда бы не отпустил нас на миссию, которая нам не под силу. Изначально мы должны были идти сюда втроем, Мирей сложила руки на груди, недобро поглядывая на паникера. Даже если от тебя не будет пользы, мы всегда можем сделать из тебя приманку, Йоу. Мирей-чан, прошу, не надо так говорить, взмолился Минма, примирительно подняв ладони. Я всего лишь хотел предложить принять бой сейчас, чтобы больше узнать об этом чудовище, а после отступить к той пещере и основательно поразмыслить над нашими шансами в бою с ним. Да как ты не понимаешь, Минма? Голос Йоу сорвался на крик. Нет у нас никаких шансов. Ты не можешь этого знать сейчас, нахмурилась Мирей. До сих пор мы только убегали. Я согласна с предложением Минмы-куна. Она воинственно рванула рукоятку Мурамасы, обнажив блестящее лезвие. Всем построиться. Спорить не стал никто. Даже Йоу, понявший, что его аргументы обречены даже больше, чем он сам. Нехотя, он все же встал рядом с Чесакой и достал куной, приготовившись. Ранмару молча встал с другой стороны, беспокоясь о том, что этот идиот запаникует и нарушит строй. В каждой руке Ай появилась по пачке сюрикенов, готовых к броску, а позади всех встали Минма с Юкимару, приготовившиеся каждый к своей задаче. Было решено, что технику сокрытия в тумане использовать последнему пока незачем и сосредоточиться Юкимару должен на поддержании иллюзий, сохраняя как можно больше чакры для лечения пострадавших. Первой запела глиняная окарина Минмы, ускоряя ток чакры каждого, кого юный Шиин считал своим союзником. А затем тварь напала. Пусть на сбор лагеря и ушло некоторое время, в течение которого монстр непрерывно двигался в их направлении, но никто не ожидал, что он нападет именно сейчас. Отчего-то все решили, что топот ног Топотуна будет услышан ими еще издали, но нет. Чудовище, как оказалось, умеет и подкрадываться совершенно бесшумно, чтобы атаковать из засады. Без всякого предупреждения, две громадные лапы появились на вершине баррикады из трех толстых сосен и, обняв дерево, лежащее сверху, потянули вниз, сжимая стволы, словно стягивая бревна плота веревкой. Раздался оглушительный треск, и Топотун просто сломал об себя три дерева разом, как люди ломают что-либо об колено. С бешеным ревом, он ворвался на территорию лагеря гораздо быстрее, чем генины его ждали. Как ни странно, первым опомнился Йоу. «Катон, Хибашира!» — крикнул он дрожащим от волнения голосом, попутно складывая серию печати и хлопнул ладонью по земле перед собой. Под ногами страшилища разверзся маленький филиал преисподней, и столб гудящего пламени ударил монстру прямо в живот. Видимо, высокая температура смогла пронять его немного, хоть тот и не получил серьезных повреждений. Монстр взревел от ярости и, притормозив, сделал пару шагов назад. Пусть остановить его комариным укусом техники пранга не удалось, Йоу все же заставил его стать осторожнее в выборе цели и замедлить натиск. Тут же в воздухе раздался свист нескольких снарядов, посланных Ай. К сожалению, несмотря на его неуклюжесть, Топотун был слишком хорошо бронирован, и сюрикены не смогли даже поцарапать его броню, беспомощно отскочив. Девушка недовольно цокнула языком, другого оружия у нее нет и в этом бою от нее пользы не будет. Катон, Кирамику Кафун, не уступал Йоу. Сложно сказать, проснулось ли в нем обычно несвойственное ему мужество или он так перепугался, что со страха принялся атаковать без задержек. Но парень остался на своем месте, хоть и побледнел. Новая техника вышла слабее предыдущей, но дала на удивление лучший результат. Выдохнув изо рта сноп искр по направлению к чудищу, Юу удалось заставить того отступить еще на шаг и яростно взреветь. Часть искр достигла маленьких глаз монстра, скрытых от железного оружия надбровной пластиной, бронированной, как и все его тело. Казалось, что монстр на время забыл о них, пытаясь огромной лапищей потереть глаза, до которых сам же не мог достать из-за своей защиты. Однако существа, создаваемые Оренджиро Тору, всегда отличались стойкостью к подобным вещам. Серьезных повреждений монстр не получил, но кое-какие выводы сделал: с этой едой поиграть не получится. Едва очухавшись, он испустил душераздирающий вой и с места, взяв приличный разгон, понесся прямо на Ранмару. Чикаранами. Мальчик попытался отшвырнуть его телекинезом, но не преуспел. Чудище, оказавшееся никем иным, как Терентетиком, успешно сопротивлялось слабым воздействием силы. Ведь для того его рот и был когда-то создан. В рассыпную, скомандовал Эмирой, решив подпустить Топотуна поближе и попробовать на прочность его броню. Мурамаса, довольно тяжелый клинок, хоть и не настолько, чтобы она не могла им пользоваться или уставала за пару минут, но его веса с небольшим разгоном и покрытием чакры Райтона могло хватить, чтобы ударом срубить дерево. Броня монстра костяная, может и тут справиться. Мирайчан, левый бок открыт, крикнул Ранмару, едва увернувшись от растопыренной ладони чудища, которой тот собирался его схватить. Девочка уже привыкла к тому, что Ранмару часто оказывается прав, когда дает такие советы во время боя. Ее глаза видели, что левый бок чудовища пока прикрыт предплечьем, но вот лапища начала подниматься, нацелившись когтями ей в темечко и ускорив себя шуншином, Чисака нанесла удар. Мурамаса высек в броне монстра глубокую борозду, но все же одного удара оказалось недостаточно, чтобы ее пробить, слишком уж она толстая. Однако, такой успех, тоже успех, ведь теперь они знают, не так уж и неуязвим их враг, как могло показаться, Мику. Крик Кунайчи вышел каким-то сдавленным. Мирей не стеснялась того, что близка к панике. Главное, еще не впала в нее, а значит, может действовать. Короткий разряд прошел в небольшом конусе перед ней, впившись в бок Топотуна. Сколько-нибудь серьезного урона ее техника не наносила, но зато обеспечивала ни с чем не сравнимые ощущения любому, кто в нее попадался. Всего пара секунд, но большего и не надо. Мирайчан, вниз. Донесся до ее слуха крик напарника и, ухмыльнувшись, Чисака последовала его совету, припав к земле и пропуская замах толстой лапы над собой. Ощутив волну ветра, вызванную движением монстра, она верно рассчитала время и снова полоснула по оставленной на боку монстра царапине. На этот раз результат вышел иным. Брызнула густая кровь, и чудовище заревело так, что с ближайших сосен попадали шишки, а пара белок в их дуплах заработала себе инфаркт, бесславно распрощавшись с бренным миром. Глухо топая, монстр медленно повернулся к Мирой мордой, и в его злобных, маленьких глазках Кунайчи успела разглядеть свое отражение. Пусть первая кровь была за ней, но вот сбежать теперь у нее, наверное, уже не выйдет. Чикаранами. Новый крик от Ранмару, и неведомая сила грубо выдергивает Мира из-под удара лапы за мгновение до того, как тот достиг ее горла. Похоже, монстр не на шутку разозлен их успехом. «Моя очередь!» — рявкнул кто-то, видимо приободрившись достаточно для немедленной победы. Однако, не соразмерив собственные силы со сложностью поставленной задачи, бессильно чиркнул по боковой пластине куна, и монстр отмахнулся от напавшего на него Юу, словно от комара. К счастью, удар был нанесен тыльной стороной лапы, и места для размаха у Топотуна не оказалось, но парень все равно пролетел пару метров, кувыркнувшись. И, судя по хрусту, сломал себе руку неудачным приземлением. Чудище замешкалось. Обидевшая его мошка исчезла где-то в стороне, но краем глаза он видел ее, с трудом поднимавшуюся с земли. Однако последний, попытавшийся атаковать его, лежал ближе и оставался неподвижен. Кто из них лучше подходит для того, чтобы начать трапезу? Это был непростой вопрос для животного разума, и тварь не смогла ответить на него сразу, но по инерции собственного удара стала потихоньку поворачиваться к Юу, едва пришедшему в сознание, но пока не способным встать на ноги. В эту секунду к звуку окарины присоединилась флейта, и монстр окончательно растерялся. Целей появилось так много, что выбор правильного аперитива стал почти невозможен. Этим воспользовалась Ай, когда оттащила стонущего Юу подальше и помогла подняться на ноги. Минма уже хотел скомандовать отступление, но не мог оторваться от своей окарины. Не усиливая натряд, Все могло закончиться совсем иначе, и Шиин просто боялся, что так и будет. «Отступаем к скале», — скомандовала за него Чесака, и Минма на секунду подумал о том, что это не так уж плохо, иметь в отряде двух капитанов сразу. Первыми пошли Аисио и Ранмару, как наименее способные дать монстру отпор. Юкимару с капитаном второй команды отправились следом, придавая отряду силы и мешая Топотуну последовать за ними сразу, а Мирей шла последней, просто на всякий случай. Пожалуй, информации они добыли более, чем достаточно, как и впечатлений на сегодня. Когда солнце почти зашло, пчелы, что весь день перелетали с одного цветка на другой, в своей неизменной работе, отправились ночевать, уступив право нарушать тишину ночной смене. Одна единственная, что не полетела с остальными, видимо, достаточно уважала сложившуюся в лесу традицию, по которой дневные существа стараются не шуметь ночью, и просто присела отдохнуть на ветвь крупного дерева, стоящего достаточно близко от разбитого шестеркой генинов лагеря. И так вышло по чистой случайности, само собой. «Кажется, твой ученик Плакса только что сломал руку, ММ», озадаченно чеша ухо, шепнул алхимик своей спутнице, отчего та тут же вскочила с места, жестами призывая к действию. Тору только вздохнул, дети почти достигли успеха, придумав простой, но отличный план. Само собой, Терентатик не даст им заночевать и будет преследовать неустанно, не давая сомкнуть глаз, что и делает его таким опасным. Пока в отряде Ранмару, он не отступит. Первая задача в их ситуации – найти место, где можно безопасно отдохнуть. На отвесную скалу шиноби могут взобраться, а монстр – нет, так что оперативность разведки и принятие решений Минмы – ситха впечатлили. Однако кое-кто едва все не испортил своей тупостью, чего он, честно говоря, уже даже и не ожидал. Теперь не ожидал, когда успел оценить потенциал команды Таюи, как довольно высокий. Будто и не было того разговора, в котором девушка просила его дать подсказку, чтобы решить эту проблему. Юу может и сильнейший боец в своей команде, но это ничуть не мешает ему оставаться самым слабым ее звеном. Будто и не было разговора о неудобных противниках, которым Тору успокаивал буйную девушку в начале этой истории. «Плохой владыка ситхов, очень-очень плохой. Идем, поможем, погоди-ка». Он замешкался с открытием портала, изо всех сил вглядываясь глазами пчелы в ночную темень, нарушаемую только отблесками костра. «Нет, все в порядке, Таюя». Они все-таки смогли свести все потери к закрытому перелому и грамотно отступить. «Ну ты, блин, даешь!» — кисло проворчала та, снова присаживаясь напротив него. Народившаяся, была, паника, отпустила, и Таюя немного успокоилась. «Я сперва вообще не хотела его брать», — вдруг буркнула она, сама не зная, зачем Юу. Он еще в академии был плаксоэнетиком, совершенно не считавшимся сомнениями окружающих и жалевшим только себя. «Зачем тогда взяла?» — поднял брови алхимик. В Атагакруе существовала практика для элиты, желающей обучать молодняк. Команду формировало исключительно мнение их сенсея. В Канахе же правила набора команд для всех оставались неизменными. Ну, она как-то неуверенно на него покосилась, словно гадая, можно доверять этому человеку или нет, просто его характеристика лучше всего подходила для работы с Минмайкуном и Ай. «Ты ведь сам видел, что делает Минмакун, да?» Его техники довольно сложные, и в клане Шиин очень немногие могут овладеть такими гендзюцу. Даже я, — девушка покрутила в пальцах флейту, похожую на ту, что Тору отдал своему ученику, — однажды он станет настоящим мастером гендзюцу небесной флейты.